Глава 11. Всякое движение к добру среди людей, живущих злою жизнью, вызывает не любовь, а гонение. Истинное мужество в борьбе свойственно тому, кто знает, что его союзник – Бог. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Не жди совершения того Божьего дела, которому ты служишь, но знай, что каждое твое усилие не останется бесплодным и продвинет дело. Самые важные и нужные для самого и для других дела человека – это те, последствия которых он не увидит. В 1818 году, как записал это в свой дневник генерал-губернатор Кавказа Муравьев, были присланы на Кавказ из Тамбовской губернии 5 помещичьих крестьян за то, что они, будучи сданы в солдаты, отказались служить. Их несколько раз секли кнутом, гонялись сквозь строй, но они не сдавались и говорили одно: «Все люди равны, государь такой же человек, как и мы. Не будем повиноваться, не будем платить податей, а главное, не будем убивать на войне людей-братьев. Можете на куски резать нас, мы не сдадимся, не наденем шинели, не будем пайка есть, не будем солдатами. Милостыню мы примем, а казенного ничего не хотим». Таких людей засекали, морили в тюрьмах, и все касавшееся их старательно скрывалось, но количество их в продолжении прошлого столетия постоянно увеличивалось. Так, в 1827 году гвардейцы Николаев и Богданов бежали из воинской службы в раскольничий скит, устроенный в лесу мещанином Соколовым. При поимке они отказались служить в военной службе, как не согласны с их убеждениями, и не хотели присягать. Военное начальство решило за такой поступок прогнать их сквозь строй и отдать в арестантские роты. В 1830 году в Пошехонском уезде Ярославской губернии местным исправником были схвачены неизвестные мужчина и женщина. При допросе мужчина показал, зовут его Егор Иванов, откуда он того не знает, отца у себя кроме Христа Спасителя не имел и не имеет, отроду 65 лет, тоже заявила и женщина. При священническом увещевании в земском суде люди эти дополнили, что кроме одного небесного царя, никого на земле, как то государя-императора, установленного гражданского и духовного правительства, не признают. На допросе в палате Егор Иванов повторил, что ему 70 лет, властей духовных и гражданских не признает, а принимает их за отступников от правил религии христианской. Егор Иванов был сослан в Соловецкий монастырь для употребления в работы, но почему-то содержался в Остроге, где и пробыл до своей смерти, случившейся в 1839 году. Умер твердым в своих заблуждениях. В 1835 году в Ярославской губернии пойман неизвестный человек, называющий себя Иваном. Он заявил себя не признающим святых угодников, императора и никакого начальства. По повелению государя был отправлен в Соловки для употребления по летам в работы. В том же году по высочайшему повелению отдан солдаты. В 1849 году рекрут из крестьян Московской губернии Иван Шурупов, 19 лет, по принятии на службу отказался дать присягу, несмотря на всевозможные принуждения. Свой отказ он мотивировал тем, что по слову Божьему нужно служить одному Богу, а потому служить государю он не хочет и присяги принимать не желает, боясь быть клятвопреступником. Начальству, рассуждая, что разглашать это дело, предав суду Шурупова, было бы соблазном, решило заключить его в монастырь. Император Николай Павлович на докладе о Шурупове положил такую резолюцию – отправить упомянутого рекрута с конвойными в Соловецкий монастырь. Таковы некоторые из попавших в печать сведений об отдельных лицах, едва ли тысячный процент всех людей в России, не признававших возможности соединить исповедание христианства с повиновением государственной власти. Целых же общин, много тысяч человек, признающих несовместимость учения Христа и существующего порядка, было в прошлом веке и продолжает существовать и теперь очень много. И молокане, и иеговисты, и хлысты, и скопцы, и староверы, и многие другие, большую частью скрывающие свое непризнание государственной власти, но считающие ее произведением начала зла – дьявола. в особенности заметны и сильны в прошлом столетии, были своим прямым отрицанием государственной власти несколько десятков тысяч духоборов, из которых недавно тысячи, несмотря на все гонения, устояли в истине и переселились в Америку. Число людей, признающих несовместимость христианства с покорностью государству, постоянно увеличивалось. В наше же время, в особенности с тех пор, как правительством было введено самое очевидно противоположное христианскому учению требование общей воинской повинности, несогласие людей христианского понимания с государственным устройством стало все чаще и чаще проявляться. Так, в самое последнее время все больше и больше молодых людей отказываются от военной службы и предпочитают все жестокие мучительства, которым их подвергают, отречению от закона Бога, как они понимают его. Мне случайно известны несколько десятков человек в России, отчасти выстрадавших тяжелые мучительства за веру, отчасти теперь еще сидящих под тюрьмом. Вот имена некоторых из пострадавших: Залюбовский, Любич, Макеев, Дрожжин, Изюмченко, Ольховик, Середа, Фарафонов, Егоров, Ганжа, Акулов, Чага, Шевчук, Буров, Гончаренко, Захаров, Трегубов, Волков, Кошевой. Из сидящих теперь по тюрьмам мне известны Иконников, Куртыш, Варнавский, Орлов, Мокрый, Малосай, Кудрин, Панчиков, Сиксна, Дерябин, Калачев, Баннов, Маркин. Знаю про таких же людей в Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии. В Болгарии их особенно много. Мало этого, отказы эти в последнее время стали происходить и на тех же основаниях, и в магометанском мире. В Персии среди бабидов, в России в секте Божьего полка, основанной в самое последнее время в Казани Ваисовым. Основа этих отказов одна и та же, самая естественная, необходимая, неоспоримая. Основа эта в признании и необходимости следования религиозному закону преимущественно перед законом государственным, когда они противоположны. Закон же государственный со своим требованием военной службы, то есть готовности к убийству по воле других людей, не может не быть противоположен всякому религиозно-нравственному закону, всегда основанному на любви к ближнему, как все религиозные учения, не только христианское, но и магометанское, и буддийское, и браминское, и конфуцианское. То самое точное определение закона любви, не допускающее никакого исключения, которое высказано было Христом 1900 лет тому назад, в наше время уже не вследствие исследования Христу, а непосредственно сознается уже наиболее нравственно чуткими людьми всех вер. Да. Средство спасения только в этом. Сначала кажется, что отказы от военной службы – частные случаи, касающиеся только военной службы, но ведь это только кажется. Отказы эти ведь не суть случайные поступки людей, вызванные известными обстоятельствами. Отказы эти – последствия истинного и искреннего исповедания религиозного учения. А такое исповедание, естественно, разрушает все то устройство жизни, которое основано на несогласных, противоположных ему началах. Разрушает оно существующее устройство потому, что если люди, понимая то, что участие в насилии несовместимо с христианством, не будут идти в солдаты, в сборщики податей, в судьи и присяжные, в полицейские, во всякого рода начальники, то ясно, что не будет и тех насилий, от которых теперь страдают люди.